лосоватый, гибкий, с тонким живым лицом, вылитая мать, вбежал, когда уже позвякивали ножи и вилки, наполнялись рюмки. Плюхнувшись рядом с женою, потянулся к графинчику. Не грех и душу увлажнить. «Может быть, правильнее ублажить?» — серьезно поправила мать. «Это в кабаках купчишки утробу ублажали, а за будничным, так сказать, трудовым столом добрые молодцы душу увлажняли». Отец с притворной строгостью. «Во-первых, мне кажется, что даже добрые молодцы, не говоря уже о полуинтеллигентных людях, к коим тебя причисляют, входя, здороваются. А во-вторых...» «Ну, здравствуй, Алексей!» Сдвинув брови и глядя в тарелку, Горький сурово. «Да с матерью сначала надо!» И когда Максим притворно поклонился Екатерине Павловне, отец продолжил спектакль. «А во-вторых, с каких это пор для тебя стол трудовой? Может, и в самом деле нынче провел день в полезных для человечества трудах? Небось, гонял через холмы на сумасшедшей скорости?» Опрокинув рюмку и поддев вилкой скользкий маринованный масленок, подарок матери из России, Макс выдвинул вперед смешно надутые щеки и, сжав руками перед собой воображаемый руль, задудел. «У-ры-ры-жик-жик! Уа-уа! Вот так с горки на горку и вдоль моря! Только ветерок за спиной! Хорошо, а?» Теперь вступила мать. «Максим, ты впрямь без меня совсем от рук отбился. Алексей, я тебе серьезно. Не поедешь сам? Максима с Надей и внучкой увезу с собой. Нечего здесь ему, этакому советскому принцу, лоботрясничать. Там, в Москве, он живо возьмется за дело». «Точно, Алексей, мать права, еду. Феликс мне место предлагает и авто в подарок. Так, мать? Вот покатаемся, жик, жик, ва-ва, вперед, вперед!» Макс вскочил со стула на середину столовой, поджал коленки, откинул корпус назад и закрутил руками воображаемую баранку. Левая рука выбрасывается в бок. Макс делает вираж, нажимает правой рукой незримую грушу. «Уа-уа! Ту-ту-ту!» Липа, Соловей, Тимоша, все, кто сидели за столом, закончив еду, удалились. Горький уже непритворно насупился, забарабанив костяшками прокуренных пальцев по столу. «Вот, полюбуйся. Ты ему наобещала авто от Дзержинского и все прочее». Екатерина Павловна повела головой в сторону сына. «Оставь нас, пожалуйста, с отцом». И когда тот, подпрыгивая на одной ноге, живо исчез, продолжала. «Алексей, тут разговор, как ты знаешь, серьезный. О тебе речь. Знаю, ты мне уже на днях говорила, там меня ждут. Но, Дудки, я не поеду. Даже если ты сначала выманишь сына, возвращаю тебе его. Но должен сказать, Катя, когда они там все перебьют друг друга, дойдет очередь в драке и до него. А мне этого дурака все-таки жалко. Они и его, понимаешь? Да-да». «Будто ты не ведаешь, как там все это умеют!» Костлявый, тощий, как складной нож, он поднялся и неслышно обошел стол, сев рядом. «Вот тебе сейчас поручили в Прагу, к ним, чтобы помирить. А как тогда всех их выгнали, едва не к стенке, и меня опорочили? Я создал по их же просьбе Ленина и других комитет в помощь голодающим, а всех, кто был в комитете, объявили враги. Кускову, твою подругу, и других либералов едва удалось спасти от расстрела. Да ты все знаешь. А я этого позора вовек не забуду. Недаром тогда шапку в охапку и сюда. Нет, я не вернусь. И дело не только во мне, в Самгине. Во всяком случае, пока не закончу.